Приложение. Таблица симптомов посттравматического стрессового расстройства, ПТСР, у отдельных лиц и признаки коллективной и общественной травмы. Предлагаю вам прослушать перечень симптомов посттравматического стрессового расстройства в соответствии с классификацией DSM-4, четвертого издания диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, а также соответствующие симптомы групповой и коллективной травмы и признаки массовой травматической динамики, которые я выделяю. Симптомы посттравматического стресса у индивидов. А. Данное лицо пережило травмирующее событие, одновременно обладавшее следующими признаками. Первый признак. Человек испытал на себе или стал свидетелем события или событий, в ходе которых другой человек пережил или подвергся опасности гибели либо серьезной травмы, либо существовала угроза физическому здоровью множеству лиц. Второй признак. Реакция данного лица включала в себя острый страх, чувство беспомощности или ужаса. Важно! У детей подобные переживания могут выражаться в повышенной возбудимости или неконтролируемом поведении. Признаки групповой или коллективной травмы. А. С группой или сообществом произошли события шокирующего характера, которые, во-первых, потрясли основы общественного уклада и создали серьезную угрозу благополучию или выживанию данной группы или сообщества. Во-вторых, вызвали подавленность, ужас и чувство беспомощности в масштабах сообщества. Травматическая динамика в общественном масштабе. А. Произошли события, выходящие за рамки базовых понятий о правах человека. Во-первых, они могли включать в себя проявления жестокости, выходящие за рамки международного гуманитарного законодательства и конвенций по ведению войны. Во-вторых, события могли вызвать всеобщий страх и привести к бегству с мест постоянного проживания и геноциду. Симптомы посттравматического стресса у индивидов. Б. Травмирующее событие постоянно воспроизводится, при этом имеют место какие-либо из перечисленных реакций. Первая реакция. Возвращающиеся мучительные воспоминания о происшедшем, в том числе образы, мысли и впечатления. Важно! У маленьких детей могут присутствовать повторяющиеся игры, в которых выражаются определенные темы или аспекты психологической травмы. Вторая реакция – периодические мучительные сновидения на тему случившегося. Важно! У детей ночные кошмары могут не иметь явных признаков связи с реальными событиями. Третья реакция. Ощущение, будто травмирующее событие повторяется, ожившие воспоминания, иллюзии, галлюцинации и диссоциативные флешбеки, в том числе в момент пробуждения ото сна или под воздействием опьянения. У детей может иметь место специфическое игровое воспроизведение событий. Четвертая реакция. Серьезные душевные страдания в ответ на внутренние или внешние раздражители, которые символизируют или напоминают некий аспект травмирующего события. В версии DSM-3R одним из пусковых механизмов индивидуальной психологической травмы назывались годовщины травмирующих событий. Пятая реакция. Психологическая реакция в ответ на внутренние или внешние раздражители, которые символизируют или напоминают некие аспекты травмирующего события. Признаки групповой или коллективной травмы. Б. Коллективная травма может быть пережита повторно в эпизодах следующего характера. Первый эпизод. Возвращающиеся тяжелые воспоминания о событиях прошлого. Второй эпизод. Групповое и коллективное мечтание нередко с воспроизведением противостояния и конфликтной ситуации. Третий эпизод. В процессе обсуждения или споров по какому-либо вопросу затрагивается горячая точка, в результате чего травмирующее событие снова становится актуальным и воспроизводится, выражаясь в сильных аффектах, флешбеках и в висцеральных реакциях. Это может происходить в моменты, когда группа находится в измененном состоянии сознания. Четвертый эпизод. Группа, подгруппа или сообщество в целом может испытывать возмущение, огорчение и напряженность, если некое новое событие символизирует или напоминает определенный аспект изначальной коллективной травмы. Пример – оправдание полицейских, избивших Родни Кинга. Пятый эпизод. Готовность остро реагировать на все, что имеет отношение к изначальному конфликту, когда новое событие напоминает группе или сообществу о травме прошлого, в сообществе вновь возникают атмосфера и напряженность того момента. Это может приводить к вспышкам насилия, насилие становится легко спровоцировать. Травматическая динамика в общественном масштабе. Б. Травма воспроизводит себя снова и снова, история повторяется в ситуациях следующего характера. Первая ситуация. Травмирующие события и воспоминания о прошлом становятся объектом манипуляций и переживаются как вторжение извне без ощущения возможности управлять ситуацией или делать осознанный выбор. Вторая ситуация. Травматический опыт воспроизводит себя в новых актах возмездия и подавления. Архетипические роли угнетателя и угнетенного имеют мифическую основу и принимают невероятные масштабы. Третья ситуация. Прошлое не только оживает в памяти, но и воспроизводится в реальности. К примеру, убивая мусульман, сербские боевики думали, что защищают свою страну от турецких оккупантов, присутствовавших на их территории несколько веков назад. Четвертая ситуация. Годовщины травмирующих событий используются для того, чтобы воскресить в людях чувство возмущения и жажду возмездия. К примеру, Слободан Милошевич использовал 600-летнюю годовщину битвы на Косовом поле, чтобы дать толчок националистическому движению в Сербии. Пятая ситуация. Повышенная реактивность националистических движений и их готовность к быстрой мобилизации. Люди с легкостью поляризуются в ответ на действия лидеров и дезинформацию в СМИ. Симптомы посттравматического стресса у индивидов – С. Последовательное избегание раздражителей, ассоциируемых с травмой, либо развитие общей нечувствительности, которая не наблюдалась до травматического эпизода. На это могут указывать как минимум три из приведенных далее признаков. Первый признак. Попытки избежать мыслей, чувств и разговоров, связанных с травматическим эпизодом. Второй признак. Попытки избегать видов деятельности, мест или людей, которые напоминают о травме. Третий признак. Человек не способен вспомнить некие важные аспекты травмирующего события. В издании DSM-3R используется термин «психогенная амнезия». Четвертый признак. Заметно снижается интерес к участию в значимых видах деятельности. У маленьких детей может наблюдаться утрата недавно приобретенных навыков, характеризующих уровень развития, например, умение пользоваться горшком и речевых навыков. Пятый признак. Отсутствует чувство связи с окружающими людьми. Шестой признак. Ограничивается аффективный диапазон, в том числе теряется способность к любовным переживаниям. Седьмой признак. Чувство бесперспективности существования. Например, человек не допускает для себя возможности карьеры, брака, рождения детей или нормальной продолжительности жизни. Признаки групповой или коллективной травмы. С. Группа или сообщество пытается избегать вопросов, связанных с коллективной травмой. Наблюдается общая нечувствительность, либо присутствует чувство отрешенности от той проблематики, которая вызывает болезненную реакцию и возмущение. Во-первых, группа или сообщество старается избегать тем, связанных с травматическим эпизодом. Во-вторых, избегание групповых и коллективных видов деятельности, которые способны всколыхнуть воспоминания о травмирующем событии или поднять связанные с ним вопросы. В-третьих, группа или сообщество страдает амнезией. Утверждается, что то или иное событие вообще не имело места, либо что на данный момент оно утратило свою значимость. Группа отказывается обсуждать вопросы ответственности. В-четвертых, чувство безысходности, отсутствие интереса к групповым видам деятельности и к развитию сообщества. Широко распространяется эффект психологического выгорания. В-пятых, широко распространенное чувство изоляции в группе или сообществе, исчезает ощущение принадлежности к сообществу. В-шестых, ограниченная способность видеть острые проблемы, встающие перед сообществом, слабая выраженность реакций, возмущения и горя. В-седьмых, неверие в будущее группы или сообщества. Люди покидают группу, молодежь эмигрирует из региона или страны. Травматическая динамика в общественном масштабе. С. Последовательное избегание вопросов, связанных с жестокостью и психологической травмой. Это может быть результатом либо привилегий, либо страданий и боли. Общее снижение чувствительности к страданиям и травмирующим событиям, происходящим в мире. Во-первых, общество стремится не вспоминать о жестокостях, которые имели место в прошлом, в отношении тех или иных групп. Во-вторых, общество избегает противоречивых тем, которые могут касаться жестоких событий прошлого, например, игнорируются вопросы о правах коренных американцев на Земле. В-третьих, начинается коллективная амнезия, это было очень давно. История пересматривается, определенные события исключаются из истории общества. Вопрос об ответственности обходится стороной, либо отрицается его важность. В-четвертых, всеобщее чувство безнадежности в отношении политики, слабая избирательная активность, ощущение, что участвовать в общественной деятельности бессмысленно. В-пятых, безразличие к угнетенным, бесчувственность к проявлениям жестокости и дегуманизации. В-шестых, в социальном дискурсе не находят заметного выражения какие-либо чувства в отношении исторической трагедии. Склонность проводить время у телевизора, реакция общества не отражает масштабов происходящих событий. В-седьмых, решения принимаются без учета долгосрочной перспективы, и они непоследовательны. Отсутствие и неэффективность лидерства. Симптомы посттравматического стресса у индивидов. Д. Хронические симптомы повышенной возбудимости, которые не наблюдались до перенесенной травмы. Об этом могут свидетельствовать как минимум два из приведенных далее признаков. Первый признак – трудности с засыпанием или беспокойный сон. Второй признак – раздражительность или частые вспышки гнева. Третий признак – трудности с концентрацией внимания. Четвертый признак – гипербдительность. Пятый признак – реакция несоразмерного испуга. Признаки групповой или коллективной травмы. Д. В группе или сообществе наблюдается возбуждение, на что могут указывать какие-либо из следующих признаков. Первый признак. Постоянно присутствует директивный стиль коммуникации и взаимодействия в сообществе. Неспособность остановиться и коллективно отрефлексировать происходящее. Второй признак. Всеобщая раздражительность и вспышки насилия в сообществе. Третий признак – неспособность сосредоточиться и прояснить сложные вопросы жизни сообщества. Четвертый признак – группа или сообщество находятся в постоянном ожидании конфликта. В угнетенных сообществах наблюдается гипербдительность в отношении возможной атаки извне или дискриминации. В привилегированных группах – повышенная бдительность из-за боязни чувства вины или потери привилегий. Бдительность к защите прав угнетенных может трактоваться как политическая корректность. Пятый признак. Если какой-либо человек или подгруппа затрагивает горячую точку, сообщество быстро, остро и жестко или замалчивает вопрос, или высказывается резко против, или находит козла отпущения. Травматическая динамика в общественном масштабе. Д. Общественное возбуждение, на которое могут указывать следующие признаки. Первый признак. Страх перед рассмотрением внутренней жизни общества. Общество сосредоточено на вопросах продуктивности и пытается избегать призраков прошлого. Однако призраки при этом не дремлют. Второй признак. Репрессии, террор и террористические акты. Третий признак. Невнимание и безразличие к глобальным темам и долгосрочным проблемам. Четвертый признак – повышенная чувствительность и гипербдительность в межнациональных отношениях. Государства находятся в постоянной готовности к войне. Бдительность и готовность остро реагировать на политические вопросы. Подготовка к вооруженному конфликту. Пятый признак – после травмирующего события существенные сегменты общества становятся легко возбудимыми. К примеру, после шокирующих событий 11 сентября многие американцы болезненно реагировали на любые события, символические или как-либо еще связанные с данным происшествием. Были случаи, когда в самолете набрасывались на людей, которые внезапно вставали с места. Политические и военные меры носят реакционный и репрессивный характер. Симптомы посттравматического стресса у индивидов Е. Симптомы Б, С и Д проявляются в течение месяца или более. Признаки групповой или коллективной травмы Е. Симптомы Б, С и Д проявляются в течение длительного времени – месяцы, годы или десятилетия. Травматическая динамика в общественном масштабе Е. Симптомы Б, С и Д проявляются в течение месяцев, лет, десятилетий или на протяжении жизни нескольких поколений. Симптомы посттравматического стресса у индивидов F. Данные симптомы приводят к клинически значимым нарушениям в общественной жизни, профессиональной деятельности и прочих важных областях функционирования человека. Признаки групповой или коллективной травмы F. Данные симптомы приводят к нарушению или серьезным трудностям при выполнении группой своих функций. Травматическая динамика в общественном масштабе F. Данные симптомы приводят к нарушению инфраструктуры общества, его экономических, политических и правовых функций. Международные институты утрачивают свою функциональность, например, ООН столкнулась с трудностями, когда США отказались учитывать мнение международного сообщества и точку зрения международного права.